депутаты Верховного народного собрания, призванные участвовать в работе 5-й сессии Верховного народного собрания 13-го созыва, посетили 10 апреля Тесунсанское кладбище революционеров. Они возложили букеты цветов к бронзовому бюсту героини антияпонской войны Ким Чин Сук и чтили ее память минутой молчания. В тот день они посетили Пхеньянскую сумочную фабрику и Пхеньянскую начальную школу-интернат для сирот.